У нас в Петербурге подобное было бы не прискорбным фактом, а наилучшую рекламу для заведения. Тут вам и репортеры, и любопытные дамочки, и прочие декаденты. Ну, а в сих патриархальных местах на жизнь смотрят степеннее. Здесь доходы господина Алифира упали бы резко. Сибирский купец суеверен, его в номер самоубийцы палкой не загонишь, да и в саму гостиницу тоже. Одним словом, тайна сохранена полнейшая. Я водил в пивную коридорного с того этажа, где 14-й номер, влил в него добрую баклагу, а разговорить все равно не удалось. Как я не искал подходцы, закрывается, что твоя устрица? Ну, а напрямую спрашивать вы мне строжайше запретили, и, как поется в опере, присягу эту я, как верный муж, исполнил. «Ёрзаешь речью, Сёма, — досадливо сказал Лямпы. — Простите, Леонид Карлович, не то чтобы нервы, но, пожалуй, явственное ощущение неправильности происшедшего. Уж извините, Бога ради, но у меня это самое ощущение так мурашками по коже и ползает. Извините. — Ничего, — сказал Лямпы. — Ты, знаешь ли, подобрал удивительно точное слово «сокол Сёма». «Неправильно это. То, что произошло, и он повторил, сам не понимая, чего хочет этим достичь, очень удачно, Сёма, невильность происшедшего. Ты при оружии? Как было вельно, Леонид Карлович, товарищ Лямпы? Что? А почему нет? Как метод воздействия при необходимости?» Подумав немного, Лямпы усмехнулся. «Считай, что я растрогался. Золотая голова в самом деле как вариант и метод. Вы совершенно правы, товарищ Акимов». Сам Лямпе, если бы все зависело от него, выбрал бы номер подешевле в целях вполне понятной для немца и простительной таковому экономии. Но в данном случае от него ничего не зависело, приходилось идти путем Струмилина, выбравшего самые лучшие шестирублевые апартаменты. Покойный был склонен к легкому гусарству, что уж там. Переступая порог 14-го номера, он ощутил легонький холодок в груди. Чувство это смутило и раздосадовало, но он ничего не мог с собой поделать. Чисто выбритый коридорный, судя по физиономии продувное бестие, как и надлежит человеку на таком месте, опустил его чемодан рядом с креслом, без нужды переставил на пару вершков в сторону, якобы устраивая поудобнее, повел рукой. Вершок 4,45 сантиметра. «Это, ваше степенство, гостиная, тут спальня, белье чистейшее, после предыдущего постояльца поменялись». «Да уж, я думаю», — мрачно подумал Лямпе, «после такого не могли вы белье не поменять. Вот здесь ватер-клозетс к услугам вашей милости». Курносая конопатая физиономия прям-таки сочилась заботой и умилением. «Ванны, извиняемся, нет-с, но на первом этаже по заказам господ постояльцев извольте в любое время. Заведение для самой, что ни на есть, чистой публики во всех смыслах-с. Ресторация первоклассная. Порою господин губернатор изволит обедать-с. Соблаговолитесь обратить ваше внимание на сей шнур в видах необходимости. Соизвольтесь потянуть за оной, и я к вашим услугам. Учту, — сказал Лямпе. — Как зовут? — Антуанс. — Да? — спросил Лямпе, с интересом подняв бровь. «А в святом крещении?» «В святом крещении с Прохором», — признался конопатый. «Однако в рассуждениях того, что для лучшего заведения в городе таковое имя звучит по-мужицки, пришлось...» «Понятно», — сказал Лямпе, роясь в кошельке. «Вот тебе, братец, пожалуй, что четвертак. Премного благодарность. Серебряная монетка словно не в карман упала, а растаяла в воздухе. Осмелюсь спросить, ваше степенство, по казенной надобности к нам изволили прибыть.